Время шло. Зачем их, черт возьми, взяли? Иван начал ходить из угла в угол камеры. «Половая неопределенность», — сказал оберфюрер вслух. «Ненавижу». «Я тоже», — поддакнул вдруг Мандела. Тяжелый взгляд голубых глаз Кинхеда, медленно, словно входящий вплоть нож, пронзил негра. Оберфюрер повернул голову чуть в сторону, словно расширяя рану, чтобы пошла кровь, и выдернул взгляд. Закрыл глаза. Мандела пошатнулся. «Правильно говоришь», — сказал оберфюрер, сидя с закрытыми глазами. «А выгляжу неправильно?» — спросил Мандела с вызовом. «Но извини». Убер поднял веки. «Видишь? Тебе даже не надо ничего объяснять», — сказал он. «Умничка!» «Иди ты знаешь куда», — сказал Мандела почти беззлобно. Иван встал между ними. «А ну, хватит! Задолбали уже! Мы сейчас в одинаковом положении находимся, и выбираться нам придется вместе, хотите вы того или нет. Устроили тут детский сад, блин! А те за стеной слушают и радуются!» «Но понесло в демагогию», — поморщился Убер. Но выступать на время перестал. «Ты бы лучше его спросил, что он на просвете забыл». Иван посмотрел на негра. «А ведь действительно». «Да так», — уклончиво сказал Мандела. «Дела». Иван внимательно оглядел посланца техноложки и мысленно поставил галочку. Выспросить того попозже. Что-то за этим крылось интересное. Через час Ивана забрали на допрос. Два высоченных кастрата, бедра у них были по-женски широкие, походка соответствующая, привели его в крошечную комнатку под платформой. Под потолком горела энергосберегающая лампочка. Холодный белый свет ложился на лицо сидящего за столом. Тоже кастрат, решил Иван, но такой молодцеватый. — Садитесь. Иван сел. Стул под ним скрипнул. — Это ваш паспорт? — спросил молодцеватый. Показал Ивану развернутый документ. Фотография там была сделана еще когда обладателю паспорта было лет 7-8. Плохого качества, затемненное. По этой фотографии с тем же успехом можно было опознать и Убера, и даже Манделу. «Мой», — сказал Иван. «Горелов Иван Сергеевич, правильно?» Молодцеватый смотрел с равнодушным профессиональным интересом. Чем-то он напоминал Ивану Орлова, начальника СБ Адмиралтейской. Та еще сволочь. Кулаки сжались. «Что мне ты?» — подумал Иван. «Я с Мемовым глаза в глаза общался». Иван расслабился и откинулся на стуле. «Отвечайте на вопрос, пожалуйста», — сказал молодцеватый. «Правильно». «Что правильно?» «Что я Горелов Иван Сергеевич». Иван выпрямился. «Или вас что-то другое интересует?» Еще я увлекаюсь коллекционированием открыток с видами на Петропавловскую крепость. — Не надо умничать, — заметил молодцеватый. — Это в ваших же интересах. Следующий вопрос. На какой станции вы родились? Иван хмыкнул. — Я родился до катастрофы, вообще-то. Чем вы хотите загнать меня в угол? Станционным штампом? Это было бы забавно. «У вас там площади восстания, верно?» «И что? Я там оказался после катастрофы», — соврал Иван. «Впрочем, это написано в его фальшивом паспорте, а значит, для Горелова Ивана Сергеевича это не совсем ложь. Это преступление?» «Нет», — сказал молодцеватый. Неожиданно сложил папку, поднялся. «Это совпадение». «Совпадение?» Иван не понимал. Допрашивающий вел какую-то странную игру. Странную и тревожную. Затылок опять раскалывался. Или опять чертова интуиция, или травма. «Лучше бы травма», — подумал Иван. «Достали меня уже эти плохие предчувствия». Молодцеватый пошел к двери. Вдруг на пороге остановился, словно что-то вспомнил. Повернул голову. «Вашего отца как зовут?» — спросил как бы между прочим. «Сергей». «Врешь, на такой ерунде меня не поймаешь». «Вы его помните?» «Интересный вопрос». «Нет», — сказал Иван. «Не надо увеличивать ложь больше необходимого». «Очень смутно. Он нас с матерью отослал, понимаете?» «Понимаю», — сказал молодцеватый. «Спасибо за откровенность, Иван Сергеевич. Вас отведут на отдых». Это теперь так камера называется. Впрочем, грех жаловаться. После станции слепых — просвет, какая ирония. Ему любая камера, где есть освещение, в радость. — Ну как? — поднялся Кузнецов. — Что спрашивали? Иван отмахнулся, сел на койку, прислонился спиной к стене. Надо подремать, пока есть возможность. Прошло время. Час, может быть. Иван думал, что на допрос позовут еще кого-нибудь из них, но там, похоже, решили ограничиться только им.